Как эта любовь переполняла сердце Бетховена, выдают его письма, написанные весной 1805 года. «О, вы оставляете мне надежду на то, что ваше сердце еще долго будет биться для меня, а мое сможет лишь тогда перестать биться для вас, когда оно вообще остановится, любимое». Его разочарование после разрыва их отношений было настолько велико, что он до сватовства к Терезе Мальфатти в 1810 году не хотел иметь уже больше никаких планов женитьбы. Благодаря изучению 13 писем впервые прояснился биографический фон Леоноры в его опере «Фиделио». От ответной любви Жозефины он ожидал появления новых сил для окончания оперы, и Флористане и Леоноре изображены прообразы несбывшейся действительности, как выразился Гольдшмидт. Новейшие исследования показали, что за знаменитым письмом бессмертной возлюбленной скрывается Жозефина Брунсвик. Это письмо наряду с Гейлигенштадтским завещанием, несомненно, является самым значительным биографическим документом Бетховена. Среди всех других возможных женских образов с незначительной степенью вероятности может возникнуть вопрос и об Антонии Брентано. Для Бетховена это письмо, вероятно, имело большое значение, поэтому он и хранил его до конца своей жизни. Его переживания с бессмертной возлюбленной раз и навсегда ясно показали ему, что он не сможет совместить искусство с нормальной семейной жизнью. Как больно ему было решиться на окончательный отказ, видно из дневниковой записи 1812 года. «Ты не смеешь быть человеком. Для тебя не так, как для других. Для тебя нет большего счастья, чем в тебе самом, в твоем искусстве. О, Боже, дай мне силу победить себя. Меня ничто не может связывать с жизнью». Чтобы облегчить свои сильные, непрекращающиеся головные боли, Бетховен по совету доктора Мальфатти снова провел летние месяцы 1812 года на курорте в Теплице, во Франценбаде и Карлсбаде. Во время пребывания на лечении 19 июля лицом к лицу встретились два великих человека из мира искусства – Гёте и Бетховен. Эта встреча с глубоко почитаемым им человеком, о которой Бетховен так давно мечтал, должно быть, произвела и на Гёте большое впечатление, хотя до сих пор он держался в стороне от монументальной и неудержимой музыки Бетховена. 13 июля он писал своей жене в Карлсбад: «Собраннее, энергичнее, душевнее я еще не видел художника. Я хорошо понимаю, как своеобразно он должен относиться к окружающему миру». Это впечатление полностью совпадает с высказыванием Бетховена, как оно было передано Беттиной фон Брентано, устроившей эту встречу. «Музыка высекает огонь из духа человека». Гёте испугала, вероятно, не только музыка Бетховена, но и его необузданная сущность, так как 2 сентября 1812 года он пишет своему другу Карлу Фридриху Цельтеру, которого единственного из своих друзей доверительно называл на «ты». «С Бетховеном я познакомился в Теплице. Его талант привел меня в изумление. Но, к сожалению, он совершенно необузданная личность. Хотя он и не ошибается, находя мир отвратительным, но этим не делает его более приятным ни для себя, ни для других. Но его можно простить и пожалеть, так как он теряет слух, что, может быть, меньше вредит музыкальной части его существа, чем общественной. Он и без того лаконичная натура, но вдвойне становится ею из-за этого недостатка. Но при всем восхищении некоторыми качествами Гёте, Бетховен, по-видимому, был разочарован в нем, как это видно из письма от 9 августа 1812 года в издательство Брайткопфа и Гертеля. «Гёте слишком дорожит придворным воздухом, больше, чем это подобает поэту. Не следует и говорить здесь о смехотворности виртуозов, если поэты, которых рассматривают как первых наставников нации, могут все позабыть ради этой мишуры». Бетховен распознал тщеславие и несколько холодный эгоизм Гёте, и это впечатление много лет спустя подтвердилось его собственным опытом. Когда 8 февраля 1823 года, в то время уже полностью глухой, одинокий и больной композитор, направил Гёте просьбу предложить герцогу Саксонии в Веймаре подписаться на его «Месса Солемнис», немецкий король поэтов просто не ответил ему. Доказательство достойное сожаления внутренней безучастности и бесчувственности избалованного, изнеженного, не знающего земных забот поэта. Вот слова этой трогательной просьбы Бетховена. «Я знаю, вы не откажетесь помочь бедному артисту, который слишком хорошо знает, как далек простой заработок от него, искусства, когда нужда заставляет работать ради других и для других. Добрые дела всегда близки нам. Я знаю, что ваше превосходительство не отклонит мою просьбу. Несколько ваших слов доставят мне душевную радость. Остаюсь с глубоким искренним уважением к вашему превосходительству, Бетховен». 1812 год отмечен для Бетховена такой же кризисной ситуацией, как и 1802. Если в одном было Гейлигенштадтское завещание, то в другом – письмо бессмертной возлюбленной. Осознанный отказ от личного счастья и любви оказал большое влияние на его частную жизнь и творчество. Если переживания летних месяцев вызывали невероятное душевное напряжение, то на обратном пути их еще больше усилили конфликты с братом Иоганном, который находился в недопустимых в понимании Бетховена внебрачных отношениях с Терезой Обермайер. Лишь после бракосочетания брата выяснился весь размер нагромоздившихся на него душевных переживаний. Бетховен оказался в запутанном, угнетенном состоянии, которое приводило его часто к мысли о самоубийстве. Очевидно, эти трудности продолжались до лета 1813 года, так как лишь 4 июля он пишет Йозефу фон Варена, одному из основателей музыкального общества в Граце, что только сейчас ему стало немного легче. Его душевное состояние отразилось и в небрежном отношении к внешнему виду, хотя раньше он тщательно следил за своей внешностью. В то время он не всегда придерживался и добродетельных моральных принципов. Из писем к другу Цмескалю можно узнать, что для удовлетворения своих сексуальных потребностей он пытался пользоваться услугами проституток, которых называл «гнилыми крепостями». Доктор Андреас Бертолини, его врач и друг с 1806 по 1816 год, писал позже, что Бетховен почти постоянно был втянут в те или другие любовные отношения. А Вегелер сообщает: «Как мой зять Стефан фон Брейнин, как Фердинанд Рис, как Бернгард Ромберг, музыкант из Бонна времен Бетховена, и, как я сам узнал, правда состоит в том, что Бетховен не был никогда без любви. В большинстве случаев она захватывала его в большей степени». Но также известно, что он ко всем этим женщинам всегда относился с особой нежностью. Какая раздвоенность должна была проявляться в Бетховене, когда он предавался продажной любви? В манускрипте Фишгофа есть одна относящаяся к этому дневниковая запись. Чувственное наслаждение без соединения душ было всегда присуще только животным, после него не остается и следа благородного чувства, а только раскаяние. Подобные мысли он высказывает и Карлу Гольцу, другу своих последних лет, сетуя, что всегда раскаивается, если потребности его тела приводят его к тому, что противно его природе. Кризисная ситуация 1812 года, означенная внутренним расстройством, отразилась на творческой деятельности композитора. К этому прибавились и старые недомогания, продолжавшиеся до середины 1814 года. В это время он сообщал эрцгерцогу Рудольфу некоторые подробности. «Я все время болел, и особенно меня мучила голова, и сейчас еще. Со вчерашнего вечера мне наложили пластырь, с его помощью врач надеется восстановить меня не на несколько дней, а навсегда». Его состояние тогда было довольно опасным, так как в своем дневнике он писал: «Заключение врачей о моем здоровье. Спасения больше нет. Мне нужно использовать...» Многоточие, три знака вопроса. «Следует побыстрее покончить с тем, что раньше было невозможно. Консилиум с...» Многоточие. Это место многие биографы толковали как указание на то, что Бетховен собирался принять яд, чтобы таким образом избежать неизлечимых страданий, страданий, под которыми подразумевали сифилис. При этом опирались на известного биографа Бетховена Александра Тайера, который утверждал, что у Бетховена знакомая многим болезнь половых органов. Оригинал этого письма, во всяком случае, исчез, как и другие доказательства, о которых сообщает Якобсон. «В частном собрании есть неизвестная общественности запись, сделанная рукой Бетховена, которая с большой вероятностью указывает на венерическое заболевание маэстро». Подобная судьба ожидала якобы выписанный Бетховену рецепт на ртутную мазь, который тоже нашли, вероятно, в частном владении, но до сегодняшнего дня его не смогли предъявить.